Знаете, мистер Блэк, я склонен согласиться с вами. И если вы дадите мне слово, что сейчас отправитесь в башню Когтеврана, то я отправлюсь в обратно к кабинету директора. Даю вам слово. Я кивнул, и Флитвик тут же накинул на себя чары и расстроился в воздухе. Я же решил все же отправиться в башню, и когда оказался внутри, совершенно спокойно прошел к диванчику, на котором и занял место. Зачем тебя вызывали, мяу? Просто опрашивали на тему тролля и его устранения. Я безразлично пожал плечами. И что ты сказал, мяу? Всю правду. Без тебя я бы не справился, так что сказал все как есть. Сейчас там разговор еще продолжается, так что возможно и вас тоже вызовут для короткого разговора. Настоятельно советую не врать и не юлить. Я осмотрел Пенни, Трейси, Дафну и Падму, и они понимающе покивали. Мы не будем юлить, мяу. Падма произнесла это с легкой усмешкой. Эй, мяу. Пенни возмущенно посмотрела на нашу индианку, которая решила ее спародировать. Это моя фишка, мяу. Да, да, мы помним, так же как мы помним, что Драко предлагал тебе поспорить еще и на кошачьи ушки, и вполне возможно, у нас на факультете появится кошка-девочка. Да не буду я с ним больше спорить, мяу. Я уже поняла, что это бессмысленно, мяу. Так что я больше не попадусь на его уловки, мяу. Как скажешь. В разговор вступила Дафна, которая, как и все остальные девушки, показывала, насколько она скептически относится к словам Пенни о том, что она не будет больше спорить со мной. Да и я сам был более чем уверен, что она попробует отыграться. Даже если в качестве ставки с моей стороны будет отказ от поцелуев и мяуканья, Пенни вздрогнула и медленно посмотрела на меня. Сволочь, о чем спорить будем? Нет-нет-нет, я покачал головой. Сейчас мы спорить не будем, я просто поставил тебя в известность на тему того, что же я могу поставить во время следующего нашего спора. Просто чтобы ты понимала, что именно ты можешь получить в случае победы. Ясно. Глава 30. Шок. Квиреллы исчез. Это сразу бросилось в глаза, так как заменил его, как мне рассказали, Снейп, который был куда более требовательным, чем прошлый преподаватель. Впрочем, для меня не было тайной, по какой именно причине он исчез, так как матушка Белла написала мне тем же вечером, рассказав, что когда Квиреллы загнали в угол, он показал себя. Он оказался очень сильным бойцом, который смог на пару десятков секунд заставить уйти в оборону всех находившихся в кабинете, в том числе и Дамблдора. И только Флитвик, который оказался за спиной у противника, смог его вывести из строя. Вот только на этом ничего не закончилось, и из затылка Квиреллы, прямо сквозь тюрбан, вылетело черное облачко, которое просто улетело сквозь окно кабинета Дамблдора. Сам же Квиреллы при этом просто умер. В общем, это подняло большой шум в министерстве. Тело Квиреллы передали в отдел тайн, но даже после первичного обследования, которое провели прямо на месте, было объявлено, что он был одержим. Пока что больше ничего не известно, но уже то, что несколько месяцев рядом с детьми находился одержимый преподаватель. В общем, Боунс решила закусить у дела и тут же опросила маму Беллу, как свидетельницу, Дамблдора и Флитвика, а также хочет дополнительно опросить меня, только уже в официальной обстановке. Так что мне надо готовиться к вызову в ДМП, только я должен учитывать, что при разговоре со мной должна будет присутствовать хотя бы одна из моих мам. В общем, я, кажется, кому-то игру сломал. Или не сломал, может быть, Дамблдор действительно не знал о том, что Квиреллы одержим. Этого мы не узнаем, так как допросить того с сывороткой не решится никто. Слишком много может фекалий всплыть, причем на всех. Я прошел к столу Когтеврана и спокойно сел. Сейчас как раз должен был начаться завтрак. Рядом со мной присела моя компания, с которой мы вели неспешный разговор. Именно в этот момент совы принесли письма, и на зал на какое-то время опустилась тишина. Что там случилось? Я заглянул за плечо Падме, которая сидела слева от меня, и увидел большой заголовок на главной странице. «Одержимый преподаватель в Хогвартсе. Дети в опасности». Статья была за авторством Риты Скитер. «Дамочка ничего не боится». Я покачал головой. «Ну, если учитывать, сколько всего она раскопала про самых разных разумных, не удивлюсь, если у нее либо очень сильный защитник, либо она имеет еще больше данных, которые просто не публикует до тех пор, пока ее не трогают». Падми задумчиво закрутила локон на пальчик. «Возможно, дашь потом почитать? Держи». Она протянула мне газету, и я же благодарно кивнул ей. «А ты? Ну, я пророк выписываю только ради нескольких авторов, которые описывают моду или отслеживают различные светские мероприятия, и пробежав по содержанию, я не увидела ничего из того, что могло бы быть интересно для меня. Ладно, я пожал плечами. Здравствуйте, дорогие читатели, с вами ваш любимый репортер Рита Скитер. И сегодня я не буду разоблачать служащих министерства. Я не стану рассказывать о благородных лордах и леди, которые сели в лужу. Я также не стану рассказывать, что на прошлом балу было заключено тайное соглашение, по которому цены на ингредиенты для зелий вскоре вырастут. А нет, это все расскажет вам кто-нибудь другой. Я же расскажу вам то, о чем мне удалось узнать совершенно случайно. А она умеет нагнать интригу. Я покачал головой и вновь продолжил чтение. Эта статья будет о нашем любимом Хогвартсе. И за последнее время в нашей любимой школе, выпускниками которой являемся все мы, в которой учатся наши дети, в ней случилось так много. И пусть вы и прочитали название статьи и знаете, о чем примерно будет идти речь, но я все же обязана уточнить. Это будет вовсе не рассказ о том, что Гарри Поттер, тот самый мальчик, который выжил, благодаря которому мы избавлены от того, кого нельзя называть, учится на первом курсе Когтеврана, хотя, наверное, все мы ожидали, что наш герой попадет на Гриффиндор. Вовсе нет. Тем более, что при ближайшем рассмотрении он самый обычный мальчик, который просто пришел учиться магии. Я тихо фыркнул на слова Риты, которая хочешь не хочешь, а задевала самые важные темы, да Поттере уже писали газеты, но в данном контексте. А нет, она вовсе не стремится сыграть на том, что упоминала Поттера, она стремится сыграть на том, что дальше будет рассказано об угрозах, а раз в школе учится наш герой, то опасность грозит и ему. В общем, это довольно хитрый ход с ее стороны. Это не будет рассказ о том, как Гарри учится в Хогвартсе, как не будет это и рассказом о том, что он стал самым молодым ловцом за последние 100 лет. Нет, это все, как и описание матчей, вам опишут другие репортеры. Я же расскажу вам о новом герое. Вот эти слова Риты мне не понравились. Не хочу, чтобы меня стали считать героем, а то, что она оказалась в кабинете, когда меня опрашивали, я уже почти уверен. Да, да, вы не ослышались, я расскажу вам о совершенно новом герое магической Британии. Да, он пока еще не побеждал темных лордов, да он не побеждал темных тварей десятками и не писал о себе книги, но зато он спас 5 своих одноклассниц и старосту. Думаю, многие из вас сейчас задумались, ну от чего можно было спасти учениц Хогвартса? Тем более, от чего их мог спасти другой ребенок, и я расскажу вам о том, как первокурсник спас своих однокурсниц, более того, он не стал присваивать всю славу себе, а благородно поделился ей со старостой, которая помогла ему. Ну пока что она писала правду, впрочем, посмотрел бы я на нее, если бы она стала поливать меня помоями. Мама Белла и мама Цисси выкупили бы пророка и, уволив всех его сотрудников, просто закрыли бы газету. При этом уволили бы всех так, чтобы никто больше не смог бы устроиться на работу. Тут не помог бы даже талант Риты, ведь если бы напечатать статью за ее авторством значило бы потерять работу, причем с волчьим билетом, то никто и никогда бы не решился бы на это. Итак, с чего началась эта история? А история началась довольно банально. Один рыжий мальчик оскорбил однокурсницу со своего факультета, всего лишь за то, что она хотела помочь ему с учебой. Мне не удалось точно узнать о формулировке оскорбления, я лишь знаю, что девочка настолько расстроилась, что решила весь вечер проплакать в туалете на 3-м этаже, в том самом туалете Плаксы Миртл. Вот только девочка эта была с благородного факультета Гриффиндора, и у нее были настоящие друзья, точнее подруга, которая волновалась о ней и поспешила за ней, чтобы скрасить время и попытаться успокоить. Впрочем, все девушки в данной ситуации понимают, что это должно было перетечь либо в совместные слезы, либо в перемывание косточек всем парням школы и постановлению, что все парни козлы. Я усмехнулся. Что интересно, пока никаких имен названо не было, но я, осмотревшись, уже увидел, как на 6-го бросают взгляды. Вот только биологический прибор для переработки пищи ни на что не обращал внимания. Думаю, до того момента, пока не кончится первый урок, он не поймет, что же случилось и отчего к нему приковано столько внимания. А когда поймет, то вполне возможно сначала возгордится. Итак, 2 девочки в заброшенном туалете Плаксы Миртл. Что же может пойти не так? Что может пойти не так в самом безопасном месте в магической Британии? А если я немного намекну, допустим, скажу, что в разгар пира в большой зал вбежал один из профессоров и предупредил о том, что по школе разгуливает страшный монстр. Ао, знаете, этот момент, пожалуй, требует особого пояснения. В большой зал вбежал никто иной, как Квиринус Квиррелл, Преподаватель затеи, закричав о том, что в подземелье бродит монстр, рухнул в обморок. Пожалуй, для многих будет большим шоком то, что профессор Зати может рухнуть в обморок, когда идет речь о монстрах, но так оно и было. Казалось бы, девочки на третьем этаже, монстр находится в подземельях, что же тут такого? Лестницы в замке настолько мудреные, что шанс того, что монстр попадет на третий этаж, крайне мал. Я усмехнулся. Нет, у дамочки ужасающий дар, пожалуй, надо будет дать мамам несколько ниточек, за которые можно будет потянуть, дабы нацепить на эту дамочку метафизический ошейник, дабы она работала на нас. Вот только не все так просто, по непонятной причине монстр оказался вовсе не в подземельях, он оказался на третьем этаже очень близко от туалета Плаксы Миртл. И как вы прекрасно понимаете, в такой ситуации у девочек было бы мало шансов, если бы они выглянули из туалета. Но я, кажется, немного забылась. Вернемся же немного назад, в самое начало пира, когда одна из подруг нашего героя не увидела своей сестры за столом факультета Гриффиндор. Естественно, она заволновалась и решила найти свою сестру, для чего она решила покинуть большой зал. И наш герой, он решил не оставлять подругу в этот праздничный день и отправиться с ней. За ним потянулась еще две первокурсницы и староста, которые по сути правильно рассудили, что большой компанией они быстро найдут сестру своей подруги и вернутся в большой зал. Во время поисков они выяснили, что не только сестра их подруги отсутствует, но и еще одна девушка, и они решили найти и ее. Все же умеет она раздувать материал. Лично мне, если бы сказали, что надо написать статью, я бы уложился в пару абзацев, а тут целый эпос. Возможно, стоит попробовать нанять ее написать приключенческую книгу о моих похождениях. Итак, давайте подведем промежуточный итог. В школе бродит монстр, но об этом пока никто не знает, кроме, возможно, профессора Кверрелла. На третьем этаже находятся две девочки с первого курса Гриффиндора в заброшенном туалете, также три девочки и один парень с первого курса Когтеврона отправились на поиски первых двух девочек, а вместе с ними отправилась и староста Когтеврона. Естественно, они оповестили преподавателей, по какой причине покидают большой зал. Итак, наши вороны довольно быстро, просто побеседовав с портретами, устанавливают, что девочки скрываются на третьем этаже и начинают поиски. ХМ, а все ли читали мою статью о попытке изнасилования в нашем всеми любимом Хогвартсе? Да-да, я говорю о той самой попытке, в результате которой впервые за долгие годы из нашей школы были исключены студенты. Как по темам скачет, сейчас у многих, наверное, шок и непонимание. Так вот, именно в этот момент, проходя мимо одного из классов, наши герои услышали звуки, говорящие о том, что сейчас в этом кабинете собираются кого-то изнасиловать. Кошмар, ужас, новое насилие. И они, не сомневаюсь, применяют бомбарда для того, чтобы выбить дверь и ворваться в кабинет. И что же они видят? А видят они, как на одной из парт, весело болтая ногами, сидит Пивз и голосит на два голоса, создавая видимость изнасилования. Впрочем, это ненадолго задержало наших героев, и они продолжили поиски, разве что действия Пивза заронили в их сердца сомнения. Так что туалет Плаксы Миртл они проверили уже после того, как проверили все классы на этаже, и да, они наконец-то нашли наших потеряшек. Пожалуй, именно в этот момент, когда единственный джентльмен в этой компании остался снаружи, а все девушки скрылись внутри, в большой зал и вбежал Кверинус Кверрелл и, сообщив о тролле в подземелье, рухнул на пол. Да, да, дорогие читатели, вы не ослышались, речь идет именно о тролле, горном тролле. И в тот самый момент, когда Кверинус Кверрелл рухнул в обморок, профессор Флитвик тут же создал Патронуса, которого отправил к юному герою и его подругам. Вот только Патронус опоздал. Горный тролль оказался уже на третьем этаже, ровно в том самом коридоре, где и находился туалет Плаксы Миртл. Я оторвался от прочтения, чтобы сделать несколько глотков сока и съесть сосиску. Конечно, до конца завтрака было еще достаточно времени, но если зачитываться статьей, то можно просто пропустить его. Итак, что же должен был сделать наш герой? Ну, будь на его месте обычный первокурсник, то ответ был бы очевиден: бежать и кричать от страха. Перед ним горный тролль, который ростом достигает почти 4 метров. Какая еще может быть реакция? Вот только наш герой не трус. Он приказал девочкам запереться в туалете и бежать только по его сигналу. Скорее всего, он планировал применить к себе тролля и, уведя его на достаточное расстояние, дать девочкам возможность сбежать, но тут на сцену вышла староста, которая не захотела бросать своего подопечного один на один со страшной угрозой. Итак, у нас есть первокурсник и староста факультета, только в этом году занявшие этот пост, что же они могут сделать в этой ситуации? Оказалось, достаточно много, надо всего лишь уменьшить дубину тролля, что и проделала смелая Пенелопа Кристалл, а также превратить свою мантию в секиру, занеся которую бросится навстречу троллю. И да, вы не ослышались, юный первокурсник, наследник древнего благородного рода, Драко Блэк, с секирой наперевес рванул навстречу троллю и смог заставить его рухнуть на пол. Тут ему на помощь пришла староста и своими заклинаниями отвлекал тролля, и тогда наш юный наследник отрубил троллю ногу, и приказал своим подругам, скрывавшимся в туалете, бежать. После этого он через некоторое время смог отрубить троллю голову. Представляете, два студента смогли убить горного тролля. Невероятно. Настоящие герои, которые спасли своих товарищей. Но ведь это еще не все. Наш герой оказался еще и умный. После того, как его вызвали на разговор в кабинет директора, он рассказал представительнице ДМП Амелии Боунс о том, что в поведении Кверинуса Кверрелла было слишком много странностей, и он оказался прав. Фактически, первокурсник выполнил всю работу, найдя виновника, которым оказался не просто преподаватель Зати, а одержимый темным духом преподаватель Зати, который с начала года преподавал в Хогвартсе, рядом с нашими детьми. Мне страшно представить, что он мог сделать с нашими детьми, если бы его вовремя не раскрыли. Но, пожалуй, в этот раз я остановлюсь на этом, скажу только, что останавливать взрослого и опытного мага наш герой доверил Альбусу Дамблдору, Амелии Боунс, Беллатрисе Блэк и Филиусу Флитвику. Он крайне разумно не полез в бой с опытным магом, который был бы намного опаснее горного тролля. И, пожалуй, вот на этом я и завершу свою статью, однако я надеюсь, что это не конец. Я попробую добиться возможности взять интервью у мистера Блэка и мисс Кристалл, а также больше узнать о том, каким же духом был одержим Кверинус Кверреллу. С вами была ваша Рита Скитер, глава 31, сюрприз. Итак, я осмотрел класс с легкой усмешкой. Детишки сразу напряглись, впрочем, они меня уже хорошо знали, и знали, что обычно я ничего такого не делаю, что можно посчитать действительно неприятным. Более того, меня реально любили все, кто учился у меня, ну за исключением некоторых индивидуумов, которые терпели меня, но не смели выступать. Нет, поначалу пару человек пыталось катить на меня бочку и срывать уроки, но там, где не хватало моего личного авторитета и знаний, вступал в дело Флитвик, так что у них не было выбора, кроме как заткнуться. А теперь, перед Новым годом, у детишек вообще нет шансов на то, чтобы что-то против меня сказать, так как 99% учеников первого, второго и третьего курсов считали меня восхитительным учителем. Помнится, в самом начале, примерно на втором-третьем занятии, я обещал вам перед Новым годом небольшой сюрприз к рождественским каникулам. Все же это помнят, тишина стала мне ответом. Значит, забыли? Ну ничего. Я покачал головой, стараясь показать, насколько я разочарован тем, что меня не слушают. Сейчас вы все вспомните, ведь я, с одобрения профессора Флитвика, решил провести небольшое соревнование среди учеников. Я взял с тумбы небольшой пергамент и показал его ученикам. Итак, тут у меня список всех студентов со всех факультетов и пометка, сколько баллов вы заработали за полгода на уроке чар и заклинаний. Часть этих баллов начислял я, часть снимал, а некоторые баллы добавлял и отнимал профессор Флитвик. И вот сейчас вы можете видеть, что в среднем все ученики зарабатывали около 50 за полгода. Конечно, у нас есть уникумы, такие как Рональд Уизли, который ушел в минус, и сейчас счет именно по чарам имеет минус 20 баллов. Есть некоторые студенты, которые не очень старались и заработали 1-2 балла. Я внимательно осмотрел класс, в котором сегодня собрали по моей просьбе всех учеников с первого курса. Есть у нас и уникумы в хорошем смысле слова. Например, Пенси Паркинсон, она заработала 20 очков. Девочка от того, что я ее выделил, гордо вздернула носик, хотя я и заметил, что она немного смутилась. Есть у нас Парвати Патил и Лаванда Браун, которые заработали 15 и 16 баллов соответственно. Я кивнул девочкам, и те улыбнулись мне. Сьюзен Боунс и Невил Лангботтом. Я кивнул им, и честно говоря, я был очень удивлен, когда на второй месяц занятий Невил стал делать успехи в чарах. Я даже попросил узнать у Флитвика, также ли у него наладились дела на других предметах, но выяснилось, что на остальных все по-прежнему. Он все так же отлично учится по гербологии, ну и подтянул знания и навыки по чарам и заклинаниям, а все остальное. И честно говоря, я тогда действительно подумал, что я хороший учитель, ведь я смог немного добавить ему уверенности в себе и подтянуть паренька, который в первый месяц вообще не казался мне волшебником, на которого стоит тратить свое время. Заработали 16 и 14 баллов каждый. Трейси Дэвис и Дафна, 19 и 21 очко. Ну и наша фаворитка Гермиона Грейнджер, которая за полгода смогла заработать аж 27 очков. Гермиона, ты молодец. Девочка буквально сияла от счастья. Но не надо зазнаваться. Твои успехи лишь дали тебе небольшую фору, и если ты сейчас не справишься с заданием, то останешься без того самого сюрприза. Она удивленно посмотрела на меня и медленно кивнула. Да, да, если вы думали, что это оглашение лидеров и победителя, то вы не правы. В целом, список довольно большой, и потому я просто не стал зачитывать середнячков. Могу лишь сказать, что даже у них есть шансы получить сюрприз от меня, но для этого, я покачал головой, для этого вы должны были действительно учить чары и заклинания. Но давайте немного о самом сюрпризе. Я не так давно посетил кафе «Мороженое» на Косой Аллее, то самое знаменитое кафе «Фортескью», и у меня есть. Я поднял небольшую карточку. Абонемент на 20 посещений для победителя в сегодняшнем соревновании. Дети сильно возбудились, но не все. Специально для маглорожденных студентов я поясню, почему же так возбудились остальные. Дело в том, что в этом кафе можно купить не только обычное мороженое, которое весьма недорогое, но при этом очень вкусное, но и мороженое, сделанное из магических ингредиентов. И поверьте мне, если вы на рождественских каникулах попросите родителей доехать до Косой Аллеи и купите там это мороженое, я покачал головой, прикрыв глаза в предвкушении, то вы поймете, что обычное мороженое — это так, ерунда, и оно не такое уж и вкусное. Конечно, этот абонемент не включает в себя мороженое, которое делается по особому прайсу из сверхдорогих ингредиентов. Даже я не настолько богат, чтобы позволить себе разбрасываться такими деньгами просто так, но поверьте, даже сделанное из простых магических ингредиентов мороженое поразит вас. Небольшой шум я просто переждав, так как детям требовалось убедиться в том, что я говорю правду. Тихо. Я не повышал голос, но меня все услышали и тут же замолчали, даже шестой смотрел на меня с предвкушением. Итак, сейчас многие из вас, наверное, думают, что же надо сделать для того, чтобы получить этот абонемент. Согласный гул детишек стал ответом. Все довольно просто. На протяжении всего этого полугодия я давал вам ссылки на различную дополнительную литературу, а также показывал вам самые разные заклинания, которые более чем по силе сотворить ученику первого курса. И сейчас за каждое сотворенное заклинание, которое я назову, вы будете получать по одному баллу. Причем эти баллы также будут идти в зачет факультета. Итак, сидим на своих местах. Достаем палочки и создаем света. Да, да, я не буду называть вам вербальную формулировку заклинания и не буду показывать жест. Это все вы должны вспомнить или подсмотреть у товарищей. Я осмотрел класс. Люмос смогли зажечь все. Теперь потушите. И это удалось всем, после чего я довольно покивал. Все записали на свой счет по 2 балла. Теперь заклинание левитации. Профессор Флитвик, будьте так добры. Конечно, коллега. Флитвик взмахом палочки пролевитировал на каждую парту в классе перо. Мне подобное пока что не по силам. Могу сделать на 2-3 парты, но не всем ученикам сразу. Но меня сейчас очень удивило то, как ко мне обратился Флитвик. Благодарю. Я кивнул профессору. Задание поднять перо и удержать его на месте 10 секунд. Начали. Около 10 минут и все 5 заклинаний, помимо Люмоса и Нокса, которые разучивались в первые полгода, были пройдены нами. Отличился только Уизли, который не смог создать третье и четвертое заклинание и теперь сильно злился. Замечательно. Почти все из вас добавили к своему счету по 7 баллов. А теперь переходим к не так очевидным заклинаниям. В течение этого полугодия я настоятельно рекомендовал на своих уроках некоторые учебники и методички для изучения. В них также упоминались заклинания и чары. И сейчас мы посмотрим, кто же заглядывал в дополнительную литературу, а кто нет. Я продолжил урок, который суммарно продлился почти 2 часа. И честно говоря, Гермиона меня сильно разочаровала. Я знаю, что она читала учебники, которые я рекомендовал, но она не пыталась выучить чар и потому заработала только еще 5 очков. Итак, вы все молодцы. Я по-доброму улыбнулся. Все заклинания не смог создать ни один студент, но была одна студентка, которая добилась наилучшего результата, и сейчас именно она занимала первое место. Но мы же все понимаем, что победитель может быть только один, и победитель у нас есть, точнее победительница. Ханна Аббат. Девочка медленно поднялась со своего места. Ну же, мисс Аббат, прошу, подойдите и получите свой приз». Она очень медленно подошла и взяла у меня абонемент. «Я поздравляю вас, мисс Саббат. Вы действительно приятно поразили меня, и я надеюсь, что вы и в следующем полугодии будете столь же усердно учиться. Я приложу все силы, профессор Блэк». Я улыбнулся ей, и она вернулась на свое место. «Заучка, мистер Уизли, зависть вас не красит, тем более что шансы на победу были почти у всех, разве что вы, своим отвратительным поведением и систематическим невыполнением домашних заданий не имели подобного шанса». Я покачал головой, наблюдая, как Уизли вспыхнул. «И да, мистер Уизли, -3 балла Гриффиндору». Уизли мне ничего не ответил. «Теперь касательно тех учеников, кто сейчас расстроен тем, что абонемент не достался им. Я хочу заявить, что перед концом учебного года я устрою еще один сюрприз. Пока не знаю, что конкретно это будет, возможно, еще один абонемент в Фортескью, а может, гарантия оплатить ваши покупки в определенном магазине, или же билеты на какое-нибудь спортивное состязание. Однако я вас уверяю, что розыгрыш состоится. И да, если по результатам состязания на основе заклинаний, которые будут изучаться во втором полугодии, найдутся студенты, которые будут делить первое место, то между ними будет проведено дополнительное состязание, в котором я вновь проверю знания заклинаний за первое полугодие. Так что я рассчитываю на то, что все вы очень хорошо отдохнете на рождественских каникулах, а после, с энтузиазмом приступите к учебе. Мисс Саббат, я бы хотел добавить от себя. Флитвик взял слово. Меня очень радуют ваши успехи, и потому я предлагаю вам во втором полугодии посещать дополнительные занятия, которые буду проводить уже лично я. Я согласна. Ханна вскочила с места, и я осознал, что вот это предложение для нее явно дороже какого-то там абонемента. Впрочем, это было понятно и не обидно, все же личные занятия Флитвик проводит крайне редко. Ну, я исключение, так как он признал меня личным учеником, а вот для остальных. Вот и хорошо, а теперь все свободны, и я хочу напомнить всем вам, что колдовство вне Хогвартса строго запрещено, а теперь идите. Секундочку. Я привлек внимание студентов к себе. Просто для общего развития, ну и за делом на следующие полугодие советую начать ознакомляться с книгой «Чары и заклинания. Бытовая магия для начинающих». За авторством Лизы Гольфман. Это совершенно не обязательно, но, а сколько надо прочитать? Это спросила Ханна, которая, кажется, очень сильно не хочет упускать шансы на то, чтобы занять определенное место в жизни. Умная девочка, она прекрасно понимает, что это очень большой шанс, имеется в виду шанс для нее учиться у Флитвика, пусть и не быть его полноценной ученицей. Первые 3 главы. Я пожал плечами. Этого будет достаточно. А теперь все свободны. И детишки, весело галдя и с завистью поглядывая на Ханну, начали покидать кабинет. Впрочем, ушли не все. Итак, я осмотрел Ханну, Пенси, Гермиону и Трейси с Дафной, которые остались в классе. Вы чего-то хотели? Да, что еще можно почитать по теме? Тебе, Гермиона, читать бессмысленно. Теория теорией, но я бы на твоем месте налег на практику. Отточить заклинания до очень высокого уровня. Для этого будет более чем достаточно начать изучать упомянутую мной книгу, ну и тренироваться, отрабатывая заклинания, когда ты находишься в Хогвартсе. Гермиона слегка нахмурилась. Я многое знаю и... Герми, эти знания лежат у тебя в голове мертвым грузом. И мисс Саббат показала это сегодня более чем наглядно. Я тебе скажу как есть, если бы все зависело от тестов, то скорее всего ты победила бы с огромным отрывом, так как мало кто в Хогвартсе может похвастаться столь энциклопедическими знаниями. Да что там, я сам скорее всего не смогу рассказать по тем материалам, которые ты прочитала, столько, сколько сможешь рассказать ты. На губах у Гермионы появилась гордая усмешка. Вот только я смогу объяснить, смогу показать и научить, а вот ты всего этого сделать не сможешь. И все потому, что ты выучила информацию и решила, что этого достаточно. Вот только магия — это не теория. Магия, по крайней мере чары и заклинания, это в первую очередь практика. Нет, безусловно, на 6-м и 7-м курсе, когда вы будете проходить азы создания собственных заклинаний, потребуется больше теоретических знаний, но даже тогда... Я покачал головой. Даже тогда это будет не бессмысленная информация, которую надо выучить, а скорее понимание и возможность быстро найти информацию. Мой юный коллега полностью прав, мисс Грингер. Ваше рвение и желание выучить все весьма похвальны, но в это же время вы отбираете у себя те часы, которые могли бы потратить на практику. Так что мой вам совет, сосредоточьтесь во втором полугодии именно на практическом аспекте чар и заклинаний. Я хорошо, профессор Флитвик. А вы? Я осмотрел оставшихся девушек. Хотели спросить еще литературу. Ханна посмотрела на меня с просьбой во взгляде, и я, вздохнув, продиктовал им еще несколько книг. Но только учтите, что все вы за каникулы, может, и прочтете, но осмыслить не сумеете, так что лучше просто изучите ту книгу, которую я назвал изначально, причем не больше 5-7 глав. Поверьте, если вы просто поймете то, что там написано, и с обычной деревяшкой в руках будете тренировать движение палочкой. А так можно. Гермиона посмотрела на меня с шоком. Можно, ты же помнишь, как я учил вас упражнению для кисти и пальцев? Вот берешь, срисовываешь рисунок из книги и, подвесив бумагу перед собой, тренируешься. Я пожал плечами. Собственно, на этом разговор и закончился, и девушки поспешили нас покинуть. Ханна Аббат, глава 32, дома, Хогвартс Экспресс. Обычно на каникулы все возвращаются именно на нем, но мы с Дафной вернулись благодаря порталу, который перенес нас прямо на крыльцо дома. Сделав шаг вперед, я открыл двери, пропустив вперед Дафну, и сам вошел внутрь, где меня уже ожидали мамы и Вальбурга. «Сынок, Дафна!» Мамы набросились на меня с объятиями, бабушка же только тепло улыбнулась мне. «Я дома!» «Да, добро пожаловать домой!» «Кикимер, забери у Драка и Дафны сумки, а вы, давайте мыть руки, стол уже готов, отпразднуем завершение первого полугодия!» «Угу!» Мы прошли в ванные комнаты и вскоре уже оказались в малой столовой. «Дафна!» Навстречу своей сестре бросилась Астория, которая очень быстро сократила расстояние и повисла на шее сестры. «Астория, это неприлично!» «Бе-бе-бе!» Астория показала язык отцу, который пытался настоять на том, что его дочь не должна виснуть на шее у ее сестры, которую изгнали из рода. «Ладно, я смотрю, вы тут, значит, сегодня надо будет еще проверить Асторию, а после можно будет приступить к лечению миссис Гринграсс. Но, как вы должны понять, вылечить ее быстро у меня не выйдет, хотя смею надеяться, что тренировки у мастера Флитвика сделали меня немного более сильным и несколько более умелым магом». «Вы стали учеником Флитвика, мистер Гринграсс?» Удивленно посмотрел на меня. «Да, мне повезло, что он обратил на меня свое внимание. Конечно, для этого пришлось немного поработать и стать ассистентом, который взял на себя первые 3 курса обучения. Ты хочешь сказать, что ты учишь первый и третий курс чарам и заклинаниям?» На меня посмотрели с большой долей скепсиса во взгляде, да и в голосе мистера Гринграсса слышалось недоверие. «Да». Я пожал плечами, помогая Астории и Дафне занять места за столом, после чего и сам присел, после чего началось небольшое застолье, а после него я удалился с мамой Дафны в ритуальный зал, где приступил к работе. Несколько часов спустя, фух, я рухнул в кресло. «Господин, вам нужна помощь?» «Ну», я пожал плечами. «От теплого какао я бы не отказался. Кикимер сделает». Домовик, который появился рядом с нами без какого-либо хлопка, тут же исчез, а я посмотрел на Дафну, на коленях которой сидела Астория, которая и задавала вопрос. Впрочем, я вскоре сосредоточился на нашей маленькой гостье. «Итак, что же вы тут делаете?» «Ты против?» Она чуть опустила взгляд. «Мелкая манипуляторша, знаешь же, что на меня это не действует. И нет, не то чтобы я был против твоего присутствия тут, просто мне интересно, что же такого случилось, что твои родители решили бы прийти к нам на праздник по поводу конца учебы?» «Это я настояла». Астория пожала плечами. «Хотела с сестренкой пообщаться. Вот и надавила на родителей». «Ясно. Ну, тогда оставлю вас тут, общайтесь, а я тогда не буду вам мешать. Останься». На меня посмотрели глазками побитого котенка, и я вздохнул. «И что тебе от меня надо?» «Ну, сестренка молчунья, я хочу, чтобы ты про нее рассказал, как она учится, с кем общается, какие любимые предметы. Я думаю, все это она может рассказать тебе и сама. Я же все же предпочту просто отдохнуть, пока Дафна будет рассказывать тебе о том, как у нее дела». Я прикрыл глаза. «Бука, Астория, не стоит наговаривать на господина. Он только что лечил твою матушку, так что сейчас он очень устал. Так, что если тебе хочется что-то узнать, то просто спроси. Ты учишься на Коктевроне?» «Да». «Какие у тебя любимые предметы?» «Чары. Трансфигурация». «Сестренка, давай ты что-то более подробно будешь рассказывать?» Я на просительный голос Астории только улыбнулся, прикрыв глаза, а примерно через 15 минут за Асторией пришли родители, которые забрали ее и вместе с ней отправились домой. «Господин, какие у нас планы?» планы. Я посмотрел на Дафну и улыбнулся ей. Учиться, учиться и еще раз учиться. Нам нельзя останавливаться в своем развитии, так как мы Блэки и на нас равняются обычные люди. Так что, сегодня-завтра отдыхаем, приводим себя в порядок, а после с новыми силами приступаем к обучению. Я вас поняла. Дафна кивнула мне. Господин, что? Я увидел, что она не решается мне что-то сказать и потому решил немного подбодрить ее доброй улыбкой. Я хотела попросить прощения. В Хогвартсе это было делать немного неудобно, но теперь... Прощение, я вас подвела, я не заняла первое место по чарам и... Брось, я отмахнулся от надуманных проблем девушки. Ты меня не подвела, ты показала очень хороший уровень. Да, Аббат оказалась лучше, но всегда и везде будет кто-то лучше, чем ты, я, мама Цесси, даже лучше Флитвика и Дамблдора. И каждый раз, когда мы будем вступать на новую высоту, будет находиться кто-то, что будет двигаться быстрее нас или изначально стоять выше. Но я... Ты собралась все бросить и остановиться в развитии? Нет. Она очень быстро замотала головой, стараясь голосом и жестом тела показать, насколько мои слова неправильны. Ты собралась принять, что кто-то лучше тебя и даже не будешь пытаться превзойти ее? Нет. Она покачала головой. Тогда за что ты просишь прощения? Мы школьники, да у меня был куда более хороший старт. Вот только ты забываешь, что ты, в отличие от меня, имеешь примерно равный старт со своими сверстниками. Аббаты достаточно уважаемая семья и я уверен, они позаботились о том, чтобы их дочка была готова к поступлению. Ты же видела, что в большинстве своем чистокровные маги были лучше маглорожденных. Да, ну вот, я ей улыбнулся. А это значит, что все они учились до поступления в школу. Да, не все могут себе позволить репетиторов, но в целом, подготовиться по школьной программе можно и без них, и ты была лучше всех их, так что тебе нечего стыдиться, сынок. Мама Белла решила вмешаться в разговор, не стоит поощрять бездействие. Я не поощряю. Я слегка нахмурился, смотря на то, как Дафна опустила голову после слов мамы. Просто говорю, что она приложила чуть меньше сил, чем могла. Опозорила ли она меня этим? Нет, ведь она не заняла последнее место с отрицательными баллами. Доволен ли я ее результатами? Да. Однако, я поднял указательный палец вверх. Я знаю, что Дафна может лучше и надеюсь, что в следующем полугодии она покажет себя еще более старательной. Тем более, что на моих занятиях студенты теперь будут рвать жилы. Они будут пахать и пахать, чтобы в конце полугодия получить награду. Возможно, стоит заказать билеты на чемпионат мира по квиддичу, в хорошую ложу, скажем, 4 билета, которые отойдут победителю, или на концерт какой-нибудь магической музыкальной группы. Я почесал щеку. Это все еще надо обдумать. Но в любом случае просто не будет. Внимательно смотрю на Дафну. Я не подведу. Вот и молодец. Я похвалил девочку, и она от моей похвалы смутилась. Хах, дамский угодник, так на девичьем сердце играешь. Белла покачала головой. Мам, ты о чем? Да ни о чем, так мысли вслух. Кстати, я хотела спросить, есть ли у тебя какие-нибудь планы на Рождество? В каком смысле? Ну, друзей пригласить. Я слегка растерялся. Ну, Нимфодору можно, она прикольная. Пенелопу Кристалл, она старостой несколько раз мне помогала. Господин, говорите уж правду. Правду? Белла с интересом посмотрела на Дафну. Драко нашел развлечение в том, чтобы спорить с ней на всякие мелочи. Например, уже сейчас до конца учебного года она должна приветствовать его поцелуем в щеку и вне уроков заканчивать каждую фразу мяуканьем. Хи. Мама рассмеялась. А еще он хочет заставить ее носить кошачьи ушки и скорее всего хвостик. Насчет хвостика идея хорошая. Я покивал, но вообще это я планировал на следующий год, так же как и перчатки в форме кошачьих лапок, так чтобы перед каждым мяу она должна была поднимать их к груди. А в конце этого года я планировал попытаться поспорить с ней, чтобы все эти условия перенеслись на следующий год. Хочешь соблазнить девочку? Нет. Я покачал головой на вопрос мамы. И если у нее появится парень, я вполне могу пересмотреть часть условий, но пока что есть как есть. А вот в ее навыках я заинтересован, так что, если она меня не разочарует, я предложу ей роль секретаря. Всяко более почетно, чем в министерство идти. Хотя, если у нее будет какая-нибудь бизнес-идея, то могу ее проспонсировать. Ясно, а девочка тебе какая-нибудь понравилась? Мама внимательно посмотрела на меня. Нет, да ты же сама знаешь, чистокровные, мне почти не подходят, полукровки и маглорожденные, к ним еще присматриваться и присматриваться, Непонятно ведь, что из них вырастет. Так что, я беззаботно пожал плечами. Вообще, мне кажется, что надо смотреть за границей. Франция, Россия, США, Германия, возможно, Япония. Я задумчиво посмотрел на маму. Но в любом случае это надо будет обдумать на летних каникулах. Возможно, съездим на несколько курортов в разные страны и посмотрим, как там волшебники живут, чтобы составить мнение о том, стоит ли с выходцами из этих стран дела иметь. А как же твое ученичество? Ну, портключ для Флитвика мы оплатить сможем, как и номер, да и зал для тренировок. Я пожал плечам. Это да, нам это сделать не проблема, но согласится ли сам профессор? Думаю, да, но это надо будет позже обсуждать. Вот после Нового года с ним и поговоришь, а там, мы за оставшееся время составим план путешествия, так чтобы всем было удобно. А то ты же знаешь, мы с Цесси не сможем просто так уехать, у нас работа. Портключ многоразовый. Я пожал плечами. Это, конечно, будет дороже, но если это цена за то, чтобы летние каникулы провести не только с семьей, но и на курорте, то я готов пойти на это. Тем более, что через пару лет я уже смогу нормально зарабатывать. Как скажешь. Белла покивала. Ты наследник, мы с Цесси только регенты, и если ты не против трат, то для рода они несущественны, а вообще, если поискать в закромах, то возможно порталы еще и в закромах рода найдутся. Ну посмотрим. Глава 33. Предложение, от которого не отказываются. Рождество. Для нашей семьи это уже давно именно семейный праздник, и пусть нам до сих пор приходят различные приглашения, в которых выражают надежду на то, что мы посетим тот или иной вечер, но мы все игнорируем. И это хорошо, так как нет ничего более отвратительного на мой вкус, чем посещение различных званых вечеров во время праздника, когда тебе хочется провести время с семьей. Мамы также не очень-то спешат посещать такие мероприятия, слишком свежа память, как от их присутствия шарахались. Это я узнал от Вальбурги, бабушка же давно потеряла к подобному интерес. Так что начиная с 24 декабря, мы проводили время в теплой семейной обстановке. Несколько раз сходили в кино, в театр, сделали в одном из залов для приемов настоящий каток, где с радостью покатались на коньках. Естественно, мне приходилось встречаться с гринграссами, которые приходили, чтобы я продолжил лечение, и я чередовал помощь маме и отцу Астории, наблюдая за тем, как проклятие медленно, но верно начинает рассыпаться. Причем делает это немного опережающими темпами. Об учебе я тоже не забывал. В общем, время летело только так. А как только прошло Рождество, ко мне в гости тут же прибыли многочисленные знакомые. Ненадолго, всего на пару дней, так как после рождественских праздников будет еще и Новый год. Драка, у нас гость. Цесси вошла в комнату, в которой мы общались большой компанией. Кстати, тут даже Поттер оказался, хотя я в целом не ожидал, что его отпустит. Но, видимо, такси премиум-класса, которые отправили за ним, произвело на Дурсли достаточно внушительное впечатление, и они не рискнули спорить с теми, кто может позволить себе отправить такую машину за Поттером. «Учитель, я тут же встал с места и с радостной улыбкой подошел к профессору Флитвику. Я рад, что вы все же смогли прийти. О, я просто решил совместить приятное и покататься на коньках с полезным. Меня осмотрели с ног до головы, и предложить тебе принять участие в международном соревновании по дуэлям. Оно состоится сразу после Нового года и продлится 2 недели, в Москве. Я буквально встал в стойку. Международный чемпионат? Да. Флитвик кивнул с легким оскалом на губах, он уже понял, что я не скажу ему нет. Но 2 недели. Я постарался придать своему голосу как можно больше сомнения, просто чтобы слегка помучить профессора и не отвечать ему. Все же подобное предложение он мог мне сделать и в Хогвартсе. Впрочем, подарок у него получился восхитительный, так что, если оно начнется после Нового года, то это значит, что мы опоздаем к началу учебы. О, можешь не переживать, я предупредил Минерву и Альбуса, если действительно выйдет так, что мы задержимся, то директор сам проведет пару занятий по чарам, тем более, что планы занятий мы с тобой подготовили достаточно подробные. Так что ты мне скажешь? Я прикрыл глаза на пару секунд, а потом на моих губах появился оскал. Пора возвращать славу роду Блэк. Пора заявить о нас, так чтобы все вспомнили времена, когда против нас боялись выступать. Я размажу всех. Отлично сказано. Вот только несмотря на мои слова и воодушевление Флитвика, я услышал тихое фырканье и, чуть повернувшись с насмешкой, посмотрел на Пенни. Пари, хаем, мяу. Она всем своим видом показала, что не очень заинтересована, но вот глаза в глазах я видел огонь предвкушения. «Профессор, я не ошибусь, если предположу, что деление будет стандартным. 11-12 лет, 13-14, 15-16, 17-18 и уже без возрастных ограничений, не ошибешься. Тогда я ставлю на свою победу в своей возрастной группе. Пфффф, мяу. Ищи дурочку в другом месте, мяу». Видно было, что она уже не стесняется говорить подобным образом при взрослых, а ведь поначалу смущалась и не могла ничего сказать даже при сверстниках. Точнее сказать могла, но при этом она тут же краснела как помидорчик. «Хорошо, я покивал. Твое предложение, одним заклинанием, мяу. Будешь пользоваться только одним заклинанием, и победишь в турнире для своего возраста, мяу. Ты издеваешься?» Я слегка изогнул бровь. Впрочем, четыре заклинания. Щитовое, обезоруживающее, парализующее и светляк. Хм, мяу. Соглашайтесь, мисс Кристалл. Поверьте, там будут весьма одаренные представители из самых разных стран. Так что с таким набором заклинаний победить будет не так уж и просто даже в возрастной группе от 11 до 12 лет. Я усмехнулся кончиком губ, стараясь не показывать, что на самом деле мне этого будет более чем достаточно, да и сам Флитвик должен понимать, что мало детишек будет способно противостоять мне даже с учетом столь скудного набора заклинаний. Все же я банально сильнее большинства из них, хотя уверен, что уж на этом чемпионате мне может встретиться кто-то вроде меня, либо помнящий прошлую жизнь, либо просто получивший мутацию при зачатии, у которого магия стабилизировалась еще раньше. Хорошо, допустим, ставка, мяу. В случае моей победы ты начнешь носить кошачьи ушки. Естественно, на уроках ты можешь их снимать, но вот между уроками, после уроков, в общем, все остальное время ты должна носить кошачьи ушки. Допустим. Она медленно кивнула, так как подобное для нее было ожидаемым. Тогда если ты проигрываешь, то я больше не буду мяукать, мяу, а еще не буду целовать тебя в щеку по утрам, мяу. Идет. Я протянул ей руку для рукопожатия, и она ее пожала, а Дафна, оказавшаяся рядом, тут же разбила наше рукопожатие. Вот и хорошо. Я покивал. Не хочешь попытаться обезопасить себя еще больше? Хм, мяу. На меня посмотрели с подозрением. Если я побеждаю, то у меня будет возможность вызвать победителя следующей возрастной группы. Естественно, ограничений по заклинаниям я уже не приму, но вот на свою победу готов поставить. Ты сначала в своей группе выиграй, мяу. На меня посмотрели с легкой насмешкой. А если я добавлю абонемент на 5 посещений Фортескью, скажем, если я проигрываю и это пари не сможет состояться, то это будет компенсацией тебе, хорошо, мяу. Она сказала это слегка возбужденным голосом. Ставка, мяу, с моей стороны, если я побеждаю представителя следующей возрастной группы, то ты, хвостик носить не буду, мяу, до хвостика мы еще дойдем. Я не мог не прокомментировать ее слова, причем сказал я это с легкой улыбкой. Да и взрослые, а к нам уже подошли и Белла с бабушкой, смотрели на наше общение с легкой улыбкой. Даже Флитвик не спешил вставлять свои 5 копеек. Касательно же моей победы, на которую я ставлю, все нынешние споры будут продлены на следующий учебный год, мяу. Что? Я с улыбкой посмотрел на Пенни. Ладно, мяу. Тогда, если побеждаю я, то все споры аннулируются, мяу. А еще мяу. Ты сам начнешь носить кошачьи ушки, мяу. Вот, мяу. Согласен. Я кивнул и протянул ей руку для рукопожатия, и Пенни эту руку пожала, а Дафна вновь разбила рукопожатие. Вот и хорошо. Я усмехнулся. Вот и замечательно. Профессор, что-то по подготовке посоветуете? Повторить дуэльный кодекс? Там будут за ним очень строго следить. Впрочем, во время нашего обучения мы этого вопроса касались. И отдохнуть пару дней перед чемпионатом. А так, в целом ты готов, так что остается только прийти и забрать победу. Хотя, да, я вопросительно посмотрел на наставника. Не стоит играться с противниками. Просто дави их подавляющей мощью. Все равно ты не будешь дуэлянтом, по крайней мере профессиональным, так что нечего пытаться показать всем красивый бой. Просто дави всех в пределах дуэльных правил. Как скажете, профессор. Я оскалился, так же как это сделал и Флитвик. Мы уже предвкушали, как я буду давить противников. Так, ладно, давайте-ка все за стол. Бабушка позвала всех, и мы пошли за стол, за которым немного поели, а после всей толпой, вместе с Флитвиком, отправились на подготовленный каток, где провели несколько часов, после чего наставник нас покинул. Ты и правда уверен в себе? Гарри посмотрел на меня с легким сомнением. Да, Гарри, я уверен в себе. Я покивал на слова товарища. В конце концов, я с самого раннего детства пашу как проклятый для того, чтобы вернуть своему роду былую славу. И меня не остановят на этом пути мои сверстники. Раздавлю всех, несмотря ни на что. Я посмотрел на Вальбургу, которая с улыбкой смотрела на меня. Да, внучок, у нас же есть профессиональный дуэльный костюм. Нет, но заказать и изготовить его дело нехитрое. Хотя за срочность все же придется доплатить. Хорошо, я покивал. А как насчет достать билеты на этот чемпионат? Хаэм, мы как твоя семья и так приглашены, а твои друзья? Бабушка осмотрела всех присутствующих. Ты уверен, что им это будет интересно? Вам как интересно? Да, да, мяу. Ответили они почти синхронно, так что я только кивнул. Хорошо, тогда билеты я достану. А теперь, внучек, я украду тебя у твоих товарищей. Сейчас вызовем мастера, который будет шить тебе дуэльный костюм. Замечательно. Я усмехнулся и вместе с бабушкой покинул друзей. Ты же понимаешь, что ты делаешь. Покупаю дружбу. Я слегка кривовато усмехнулся. Именно такая дружба не так уж и хорошо. Так что, ба, ты была бы права, если бы я планировал делать такие подарки постоянно, но в данный момент я просто приглашаю своих товарищей на мой дебют. Станем мы с ними друзьями или нет, это вопрос еще открытый, а вот то, что они увидят, как я разношу своих противников и разнесут об этом по всему Хогвартсу и за его пределами. Я покачал головой. Ладно, главное, что ты понимаешь, что дружба на деньгах не строится. А то Сириус вон дружил с этими двумя парнями, которые ему в рот заглядывали, а после один его подставил и до сих пор где-то скрывается, а второй и вовсе забыл про него. Не вспомнил даже после того, как вышла статья о том, что Сириус невиновен. Точнее, что его посадили без суда и следствия. Я слегка безразлично пожал плечами. Кстати, ба, ты подумай, как можно устроить встречу Сириусу и Гарри, хотя для начала надо понять, нужна ли Сириусу эта встреча или он уже перегорел и ему плевать на крестника. Я свяжусь с ним, но по тем данным, которые мне приходят. Вальбурга покачала головой. Не очень он рвется встречаться со своим крестником. Он там вообще в загул ушел и только и делает, что сексом трахается, да в барах бухает. Позор рода. Она огорченно вздохнула. Так что, внучек, на тебя одна надежда. Ты должен вернуть славу роду Блэк. Сделаю все, что от меня зависит и даже больше, бабушка. Мы с бабушкой как раз дошли до комнаты с камином, где она отправила патронус какому-то мастеру, а уже через 5 минут к нам через камин пришел весьма солидно выглядящий немолодой мужчина. Леди Блэк, наследник. Он поочередно кивнул сначала бабушке, а после и мне. Чем я могу быть вам полезен? Мистер Торнберри, моему внуку нужно изготовить дуэльный костюм. Срочно. Дело в том, что он примет участие в международном чемпионате, но известно об этом стало только сегодня. Так что, все сделаю в лучшем виде, молодой человек. Вы позволите снять с вас мерки магии или предпочитаете архаичный метод? Позволю. Я коротко кивнул, после чего на меня бросили десяток чар и задумчиво покивали. Материалы? Самые лучшие. Угу, тогда 5000. Хорошо, но костюм должен быть готов к Новому году. Не позже. Не волнуйтесь, леди Блэк. Костюм будет у вас 31 числа ровно в 9 вечера. Тогда же я заберу оплату. После этих слов мужчина просто развернулся и покинул нас через камин. Глава 34. Прибытие. Портал до Москвы сработал, стоило нам всем только взяться за него, а группа у нас была достаточно большая, всего нас было 15 человек. И мы, прибыв в место назначения, тут же отправились в направлении зала регистрации. «Добрый день!» На нас посмотрели с легкой улыбкой. «Добро пожаловать в Москву! Вы прибыли в качестве зрителей или участников?» Филиус Флитвик и его ученик Драко Блэк. Участник Драко Блэк заявлен в возрастную группу 11-12 лет. Остальные зрители. Взгляд девушки тут же стал весьма цепким. Еще бы, Флитвик уже довольно давно не появлялся на чемпионатах. А тут заявляется с учеником. Думаю, если до этого о подобном знали лишь единицы, то очень быстро информация распространится и об этом будут знать все участники чемпионата. Рада приветствовать вас, чемпион Флитвик. Девушка уважительно кивнула. У вас забронированы комнаты? Да, все забронировано. Замечательно, сейчас я вызову вам сопровождающего, и он проведет вас к комнатам, потом покажет, как добраться до подготовленного стадиона. Ну а после, если у вас будет желание, устроит вам небольшую экскурсию по Москве. Благодарю». Флитвик сдержанно кивнул, и уже буквально через несколько минут появился молодой парень, который очень быстро отвел нас к комнатам, которые были забронированы. И естественно, бабушка не могла не выпендриться и забронировала для всех очень хорошие комнаты. «Драко, это слишком дорого». Пенни смущенно подошла ко мне, да и Гермиона стояла рядом с ней и, чуть опустив взгляд в пол, согласно покивала. «Девочки, для Блэков это недорого, более того, мы не могли себе позволить забронировать что-то более простое, так как из-за этого могла пострадать честь рода. Но, без но, я покачал головой, просто примите как есть и да, я не буду вечно делать такие широкие жесты, просто в этот раз пригласить вас сюда было выгодно и мне». «Ясно». Они покивали, и вскоре мы, уже оставив вещи в номерах, отправились в сторону подготовленного стадиона, на котором уже были подготовлены дуэльные площадки. Это стадион, на котором будут проходить дуэли. Утром дуэли младшей возрастной группы. На них отведено 2 часа, потом час перерыва и следующая возрастная группа, и так до тех пор, пока не выступят все. Рассчитано все так, чтобы у каждого участника в один день было не более 1 боя. «Где тут можно будет поесть?» Вальбурга посмотрела на паренька, и тот тут же поспешил показать нам 10 разных ресторанчиков разной степени элитности. От обычной шаурмячной, до тех, в которых готовили нанятые маглы, имеющие международное признание. Я даже не удержался и купил себе шаверму, которую с удовольствием поедал во время экскурсии, несмотря на слегка недовольные взгляды, бросаемые на меня мамами и бабушкой. Впрочем, не только я решил попробовать это блюдо, Флитвик и Гарри также с удовольствием ели его, а вот девушки чуть позже отдали дань мороженому. На этом экскурсия может быть закончена. Нас подвели к отелю, и мы поблагодарили паренька, а также выдали ему небольшие чаевые, после чего он поспешил исчезнуть. «Смотри, куда прешь, курица!» В мою сторону толкнули молодую девушку, и хоть по моим ментальным щитам пришелся довольно сильный удар, я не сплоховал и успел поймать ее в свои объятия, хотя это и смотрелось довольно забавно, так как я был ниже ее ростом. «С вами все в порядке?» «Да». Она кивнула и постаралась как можно быстрее уверенно встать на ноги и отстраниться от меня, а я понял, что давление на мои ментальные щиты идет именно с ее стороны. «Прошу прощения, ха, нашла себе карлика, а вы отличная пара, курица и карлик». Я слегка нахмурился и, хотя видел, что девушка уже собирается что-то сказать, просто харкнул, усилив плевок немного магии, в лицо парню, который очень удачно открыл рот, собираясь еще полить нас грязью, но мой плевок пролетел точно в него и, по всей видимости, попал не в то горло. «Знаешь, были времена, когда мой рот, таких как ты, вырезал просто за косой взгляд. Я чуть наклонил голову, или герб на моей одежде уже перестали узнавать, хотя, учитывая твои манеры в обращении с прекрасным полом, ты, наверное, вырос в хлеву и именно поэтому даже не знаешь, на кого рот открыл. Что здесь происходит?» К нам уже подбежала девушка, выглядела она весьма внушительно. Сразу видно, что она не просто так носит на груди эмблему гильдии наемников, рядом с которой висит эмблема мастера дуэлей. «Маркус, ты опять за старое. Наставница, это все они. Эта девушка специально врезалась в меня, а когда я попытался сказать ей, что она не права, вмешался этот молодой человек, который харкнул мне в рот. Элеонора, рад тебя видеть. Филиус». Девушка расплылась в очень счастливой улыбке и, подскочив к моему наставнику, обняла его и даже приподняла от пола. «Филиус, старина, какими судьбами?» «Да вот». Наставник непринужденно пожал плечами, когда его поставили обратно на пол. «Сопровождаю своего ученика». Он кивнул в мою сторону, которого заявил на турнир 11-12 лет. «Кстати, позволь тебе представить, это юное дарование. Драко Блэк, он в этом учебном году поступил в Хогвартс». На лице паренька, который слегка побледнел, когда понял, что его наставница знакома с моим наставником, появилась улыбка победителя. «Сударь, за оскорбление моей чести, я вызываю вас на дуэль». «Ой, дурак». Филиус покачал головой. «Фили, сейчас сама все увидишь и прости, но кажется, после этого у тебя больше не будет ученика. Сударь, у вас нет чести и достоинства. Об этом говорят как ваше поведение, так и желание поскорее вызвать на дуэль того, кого вы посчитали более слабым, чтобы скрыть свою ничтожность. Впрочем, я, Драко Блэк, с радостью преподам вам урок манер». На моих губах появилась усмешка. «Оружие?» Мой противник не воспринимал меня всерьез. «Сталь». Его глаза слегка расширились, но он пока еще не понял, что попал очень и очень сильно, до тяжелых ран или смерти. На его губах появилась предвкушающая усмешка, видимо, он что-то задумал. «Здесь и сейчас, а в качестве судьи я предлагаю вашу наставницу Суударь. Филиус, может остановить? О, если только о своем ученике переживаешь, за моего можешь не беспокоиться». Наставник пренебрежительно махнул рукой. «Ну, этот мальчик меня уже порядком утомил, да и его родители очень просили не вмешиваться в его становление чемпионом на этом турнире. Так что я просто побуду судьей». Взмах палочки, и вокруг нас с парнем появляется небольшой магический барьер, который пока еще пропускает всех наружу. «Сударь, не стоило, я могла бы. Прекрасная незнакомка, поверьте, ни одна девушка не заслуживает, чтобы с ней поступали так, как этот конкретный недостаточно умный молодой человек поступил с вами. В этот момент я осознал, что же это такое давит на мой барьер. Очарование Вейлы. Впрочем, предубеждения по отношению к представителям ее вида я не испытывал, так что я поймал ее ручку и, поцеловав воздух над пальчиками, попросил ее удалиться. И когда все покинули круг, а пареньку напротив меня поднесли небольшую коробочку, из которой он извлек полуторный меч, сам я открыл медальон, который висел у меня на шее, и, достав из него игрушечную секиру, снял с нее заклинание уменьшения. Это против правил. Это был первый момент, когда парень действительно заволновался. «Разве?» Я бросил вопросительный взгляд на наставницу паренька, которая слегка искривила губы в усмешку, смотря на идиота. Оружием выбраны не мечи, а сталь. Юный наследник Блэк мог хоть галефу достать, хоть кузнечный молот, хоть ядрами швыряться. Это не было бы нарушением правил.